Глава 23. Трудный день. Слишком трудный. Много работы скопилось за последние дни. Много забот и много вопросов. Казалось, напряжено абсолютно все. И душа, и тело от кончиков пальцев на ногах, которые порой сводят судорогой до вечно нахмуренных бровей. А что творится внутри? Лучше не говорить. Путаница. Одна сплошная путаница. За эти пару дней новый, мать его, жизни с сексапильной соседкой медленно начал осознавать, что прежняя жизнь рушится на глазах. День уже не кажется таким насыщенным, будни отличаются друг от друга. А все из-за Светки. Хер знает, сколько я не трахался с нормальной женщиной. А тут ходячий соблазн щеголяет в одних трусиках и тоненькой маечке. Хоть бы шортики по ночам надевала. Я могу и не выдержать. Оттрахаю свою красивенькую секретаршу и не посмотрю на сопротивление. Однако эти планы так и остались в голове в тот вечер, когда я обещал незабываемое продолжение. Потому что хотел ее, вопреки собственным словам о ее неприкосновенности. Желал снова услышать из ее пухлых губок протяженные стоны, как в кабинете, когда мои пальцы играли с ее киской. Но все изменилось в один момент. В тот самый, когда я вошел на кухню с бутылкой красного вина и двумя бокалами и застал свою жертву, рыдающей на полу. Именно в этот момент она показалась такой слабой и ранимой. Та уверенная в себе секретарша Светочка исчезла, оставив вместо себя слабую девочку, которая переживает за маму. Я знал, на какое число назначили операцию, но не представлял, что этот день настолько сильно подкосит ее. Что я там говорил о вине? О нет. Такие, как она, вряд ли смогли бы так сыграть. Они не умеют давить на жалость. Не дано. Я столько раз наблюдал женские слезы, и сыгранные, и настоящие. За всю жизнь научился отличать правду от лжи, и ее эмоции неподдельны. Когда я увидел Свету такой слабой, то все мысли о предстоящем вечере пропали напрочь. Мне было важно, чтобы она успокоилась, чтобы перестала плакать. Ох, девочка моя. Тебя есть кому утешить. Антон позвала меня, выныривая из своего маленького кокона, состоящего из моих объятий. Зачем? Что зачем? Непонимающе смотрю в заплаканные большие глаза Светочки. Зачем ты утешаешь меня? Хороший вопрос. Зачем? Ведь, по сути, между нами лишь договор и ничего больше. Только я испугался. Да, мать его! Банально испугался за эту хрупкую девочку. Тебе нужна поддержка. Хочу, чтобы ты знала, она у тебя есть. Света еще долго смотрит в глаза, сначала вопросительно, словно сомневаясь в моих словах, затем с каким-то облегчением. Глаза цвета летних листьев стали еще ярче. Пухлые губы чуть растянулись в улыбке. Слезы перестали капать. Черные щеки высохли. Да, именно черные. Подозреваю, что мой костюм точно такого же оттенка, но это пустяки. Ничто не сравнится с ее наивным, искренним взглядом, тем самым, которым она смотрит на меня. «Спасибо тебе», — шепчет тихо на ухо. «Не за что, красавица, не за что». Рядом с нами сидит надоедливая кошка и трется сначала о колени Светы, затем о моей, смотрит, как ангелочек, мяукает. И я бы вряд ли понял, что она хочет, пока мне не перевели этот язык жестов. «Она хочет есть. В миске пусто», — поясняет Света. «Я покормлю. Пойдем, моя красавица». Блондинка разрывает наши объятия и идет удовлетворять желание кошки. Не сразу понимаю, что пытаюсь зацепиться за каждую мелочь в ней. За плавные изгибы, подмятой рубашкой и обтягивающей офисной юбкой. За длинные ноги, которые не потеряли изящности без туфель на шпильке, за миловидное личико, иногда скрытое за стеклами очков. А главное за саму сущность, за ее душу, которая сейчас не кажется фальшивой и очерненной тайными делишками. Может, я зря подозреваю ее в заговоре? Может, она ничего не делала? Но в итоге на эти вопросы нашлись свои ответы, и они совсем меня не порадовали. Сразу после этого жизнь изменилась. Ежедневно меня ждали вкусные завтраки, немного подгоревшие или недожаренные, но приготовленные с любовью. Каждое утро меня встречала красивая женщина с улыбкой на лице, которая моментально поднимала настроение. К хорошему быстро привыкаешь, правда? Вот и я привык за пару дней. Привык к присутствию постоянной женщины в моей жизни. Привык забирать кого-то с работы, кормить ужином, а потом ждать вкусный завтрак по утрам. Я бы задумался о том, чтобы оставить эту красавицу чуть дольше, чем на месяц. Точнее, не так. В какой-то момент конкретно задумался об этом. Пока все не изменилось. Резко и неожиданно. Воспоминания внезапно обрушились на голову, но улыбаться так и не заставили. Теперь уже нет, потому что дело не только в ней. В компании творится какая-то дичь. Все вокруг шепчутся за спиной, интриги какие-то строят. Не понимают, наверное, что я все вижу. Замечаю каждую мелочь в каждом отделе. На планерке вообще творилась какая-то хрень. Все смотрели на механа, как на ангела во плоти, в то время как я был малоинтересен подчиненным. Словно мой друг уже президент компании, а не заместитель. Гадство. После моего явного намека грозным тоном о скором увольнении каждого из присутствующих за неплодотворную работу и откровенную халатность, начальники отделов моментально сели по струнке смирно. Понимаю, что после утечки заказчиков стало гораздо меньше, но это не значит, что нужно все пустить на самотек. И это даже не вершина айсберга. Отнюдь. С Мишей мы не разговаривали и по сей день. Он пытался наладить контакт, приходил иногда в кабинет или заставал после работы. Но все эти действия с его стороны бесполезны, пока я не убежусь в его невиновности, не приближусь ни на шаг к этому уроду. Буквально вчера сыщики, которые должны следить за моим подозрительным товарищем, прислали отчет о проделанной работе. Выписка с банковских карт, звонки, местонахождение – все чисто. За одним исключением. Пара звонков с неизвестного номера заставили меня задуматься. Их было всего два. В прошлый вторник и четверг. Длились секунд 30, не больше. Но за это время можно обменяться немалым количеством информации, не так ли? «Вы отследили абонента?» — поинтересовался у главного из команды на днях, пока Света отошла на обеденный перерыв. Не хватало, чтобы она узнала о моих планах. «Пока нет. Расшифровка потребует некоторое время. Подключаем другие каналы. Слежку продолжать?» «Конечно. Соберите как можно больше информации». «Будет сделано», — ответил мужчина. «С девчонкой что делать?» «Я же сказал, ничего. Ею сам займусь». «Вы просили отследить ее звонки, если не ошибаюсь». «Вот идиот, совсем забыл об этом. С такой нервотрепкой не удивлюсь, если упущу важный шаг. Давно говорил себе, что нужно все записывать, иначе что-то да потеряется. Я обязан выиграть в этой долбанной войне, иначе никак». «Что-то нашли?» «Зафиксированы звонки с гражданками Косухина Лариса Сергеевна и Орлова Лидия Андреевна. Также есть звонки в Израильский онкологический центр и вам». «И все? А как же кавалеры? Где люди, на которых она работает? Неужели у нее так мало знакомств? Что-то не верится». «Вы уверены, что звонки не удалены?» — уточняю мужчины. «Абсолютно. Даже удаленные высвечиваются в отчете». «Кто они?» «Косухина — соседка объекта. Орлова — бывшая коллега», — отвечает наемный работник. «Бывшая?» — переспрашиваю его. «Может, работала у нас, а я ничего об этом не знаю. Может, именно она слила информацию конкурентам?» Но это подозрение разлетается вдребезги после слов сыщика. «Насколько мне известно, Новикова больше не работает в стриптиз-клубе «Приват». «Еще как не работает», — мысленно подтверждаю его слова. «Сам лично оформил официальное увольнение из этого пристанища. Еще бы она посмела ослушаться после всего, что я сделал для нее». «Но меня больше смущают не звонки, а переписка», — продолжает отчет работник. «Отправляю скан по почте. Прочтите сами». А вот это уже интереснее. Обычно шпионы редко обмениваются информацией через сообщения, потому что отследить их гораздо проще. Что же ты задумала, прекрасная Светлана? «Заговор», — отвечает разум сразу после того, как я прочитал переписку с Орловой. Идиот. Наивный, мать его, идиот. А еще пожалел дуру. Спас жизнь ее матери, впустил ее тупую кошку. Она чуть ли не самой святой стала за эти дни, а тут такая хуйня. Решила, значит, что меня можно за дурака держать? Я тебе устрою райскую жизнь. Только она, эта самая жизнь, что-то не особо спешила воплощаться в реальность. После новой порции информации голова готова окончательно лопнуть, как воздушный шарик, и собрать ее воедино будет очень-преочень сложно. Ярость после увиденного до сих пор не дает покоя. Проявляется то на работе, то дома. Света делает вид, что ничего не происходит, ведет себя так же, как в последние дни, но я вижу в ее зеленых глазах недосказанность. Неудивительно, учитывая то, что ты скрываешь от меня, детка. Даже сейчас, сидя в приемной, наверняка ведешь двойную жизнь. Улыбаешься мне, а за спиной говоришь гадости, сука. Только что мне теперь делать со всей этой информацией? Как узнать, что именно ты задумала? Навестить нашу красавицу Орлову? Хотя бы познакомлюсь лично со своей подчиненной. «Антон Борисович, к вам Андрей Львович. Говорит, что записан, но я не нахожу его в...» Щебечет Света по громкой связи, пока не прерываю ее. «Пусти». Холодный приказ. Света права, он заявился внезапно и даже не предупредил, что придет навестить. Сам не ожидал такой встречи, но раз Абрамов лично приходит среди рабочего дня, то неспроста. Он слишком занят, чтобы заявляться так спонтанно. «Добрый день, Антон Борисович!» Здоровается мужчина и присаживается в кресло напротив меня. Не пожимает руку, как принято среди других, но этот факт меня не удивляет. Привык за время сотрудничества. «Добрый-добрый, Андрей Львович. Что-то случилось?» Сразу же перехожу к делу. «Вы еще спрашиваете?» Буквально испепеляя меня темным взглядом, мужчина достает из портфеля какую-то папку с документами. «Контракты с новыми клиентами? Вряд ли. Это наша забота, а не его. Тем более Абрамов никогда не рекомендовал никого к сотрудничеству». «Открывайте, смелее!» Смотрю на злополучную папку и не осознаю, к чему этот спектакль. Все очень похоже на показушность. Лучше бы вместо этого прямо сказал, в чем дело, но если бы не этот поучительный тон и холод в голосе, вряд ли бы хоть одна компания в столице встала бы на ноги. Немедленно раскрываю документы, которые в итоге оказались вовсе не документами, а журналом, раскрытым на определенной странице. Ничего не понимаю. К чему это вообще? Как будто я всякие журналы читаю. «Стоило бы», — кричит подсознание, когда в итоге натыкаюсь на предмет спора. Компания «Амитек» подписала новый контракт с компанией «Only One». «Что, мать вашу? Какой к хуям контракт с «Only One»? Это наш клиент, а не этого идиота Яшина. На кой хер его понесло в сторону моей конторы?» Несмотря на шок, пытаюсь сохранить лицо перед главным акционером. «Удивлены?» — спокойно интересуется Абрамов. «Вот и мне стало любопытно, почему конкуренты заключают повторный контракт с нашими клиентами. Вы так и не разобрались с источником утечки, я правильно понимаю?» Акционер смотрит на меня, как на полного барана. Если честно, я и сам себя чувствую полным бараном. И почему я сразу не сделал ставку на Яшина? Хотя куда там? Конкурентов у нас много, желающих потопить бизнес еще больше. «Почти нашли одного из участников. Нужны лишь доказательства», — уверенно отвечаю Андрею Львовичу. «Пока вы играете в детектива, компания рушится на глазах. Попытайтесь предотвратить это до корпоратива, пока не стало слишком поздно». «Почему именно до корпоратива?» «Потому что к этому времени я сам разузнаю всю информацию, и поверьте, ваше место долго пустовать не будет. Всего доброго, Антон Борисович». Мужчина тут же поднимается с места и выходит из кабинета, оставив меня с множеством вопросов. Один из них — почему эта информация дошла до него раньше, чем до меня? Абрамов, конечно, является акулой бизнеса, но вряд ли когда-то интересовался делами нашей компании так дотошно. Ни один из акционеров еще не заявлялся с такой новостью, да и вряд ли заявится, если не услышит ее от кого-то еще. Вот и поработал, называется. выяснил, что к чему. Теперь к ноющей головной боли по имени Светлана Новикова прибавились назойливые конкуренты. Но раз у нас есть крыса, кто сказал, что я не обзавелся полезными связями из других компаний? Я не я, если бы не выпутывался из проблем такого масштаба. Моя ошибка лишь в том, что допустил прокол, от которого избавиться оказалось труднее, чем предполагалось. В любое другое время я бы воспользовался планом Б без раздумий. Но на долю секунды меня остановила одна блондинистая особа. Да, та самая, на которую мне недавно достали компромат. И теперь выяснение сути той переписки уходит на второй план. Как и та самая девушка. Света. Теперь она меня не проведет. А я точно узнаю, что она замышляет у меня за спиной. Светочка, закажи столик на двоих. И назначь срочную встречу с Яшиной. Да, Антон Борисович. Звучит с неким промедлением. Удивлена, что после долгого воздержания от подобных встреч я снова вхожу на борт обаятельных и успешных. Сейчас самое время применить свои навыки. А что до тебя? Нечего было обманывать меня. Пусть думает, что проиграла партию.